«А чем же он привлек Беллу?» Алла Михайловна вздохнула, она была актрисой. Целыми днями на виду, приходилось держать лицо. Она говорила мне, что устает от общения и хочет побыть в одиночестве, поэтому и есть не ходила, не хотела, чтобы ее узнали и начали приставать. Народ ведь простой, раз актриса, давай автографы, да и, честно говоря, в коттедже пошикарней будет. 3 комнаты, кухня, санузел большой. А можно мне его снять? Пожалуйста. Только стоит это удовольствие $100 в сутки. Я достала кошелек и заплатила за 3 дня. «Пойдемте», — сказала Алла Михайловна. Мы вышли на улицу, обошли корпус сзади и углубились в лес. 300 метров показался небольшой деревянный домик. Королькова открыла дверь и сказала: «Прошу». Внутри коттедж оказался просторным. Спальня, гостиная, кабинет, большая ванная комната, безукоризненно чистая. Мебель, правда, не новая, но добротная. Матрац на кровати не продавленный, подушки мягкие, одеяло теплое, белье целое. Вот только полотенца отсутствовали. «Непорядок», — покачала головой директриса, — «вы уж извините, сейчас Веру пришлю, горничную». После этой фразы она ушла. Я осталась в одиночестве, слушая невероятную тишину. Ни звука не долетало до ушей. В Москве невозможно найти место, где бы полностью отсутствовал шум. Всегда либо трамвай проедет, либо собака залает, либо соседи заведут пьяные песни. Даже у нас в Ложкино слышно, как тревожно гудит, подъезжая к станции электричка. Послышался легкий стук, и в комнате появилась девушка. Даже девочка, чуть старше Маруси по виду. «Здрасте», — сказала она, и показала стопку полотенец. «Куда вам их положить?» «Да вот, на столе оставь». «Не-а», — протянула девочка, — «Алла Михайловна ругать станет. Вы ей потом скажете, что я все побросала». Я внимательно посмотрела на горничную. Низкий лоб, глубоко посаженные, просто утонувшие в черепе маленькие глаза — нос картошкой и слишком крупный рот с влажными губами. Некрасивая голова с плохо подстриженными волосами сидела на полном туловище человека, привыкшего есть в любое время, не ограничивая себя. Скорее всего, у нее легкая форма болезни Дауна, позволяющая адаптироваться к жизни и даже работать. «Ты права, детка», — со вздохом ответила я, — «свои обязанности следует выполнять четко. Большое полотенце повесь в ванной на крючок, среднее положи на кровать, а маленькое льняное отнеси на кухню». Девица шумом понеслась выполнять указания. Потом она вновь возникла перед моими глазами и отрапортовала: «Сделала». Я достала из бумажника 50 рублей. «Спасибо». «Чего это?» — спросила девочка, во все глаза глядя на бумажку. — «Это тебе на чай». — «Я его не люблю». — «Ну, купишь себе кока-колу или мороженое». — «Спасибо». — «Большое спасибо, просто огромное спасибо», — принялась благодарить девица. Мне стало неудобно. Небось, зарплата у несчастной 400 рублей, не больше, горничные мало получают, а уж таким, небось, вообще платят копейки. «Тетенька», — неожиданно сказала девочка, притормозив у двери, — «вы добрая, хорошая, я вам правду скажу». «Какую, солнышко? Уезжайте из этого домика». «Почему, дружок?» Девочка напряглась, потом неожиданно сообщила: «Меня Верой зовут». «Очень приятно, меня Дарья Ивановна». «Ой!» — обрадовался бесхитростный ребенок. «Как мою бабушку! Можно вас с этой Дашей звать?» Я улыбнулась. «Странное дело. Но так меня никто не называл ни разу в жизни. Как-то сложилось, что дети, подруг, мигом начинали обращаться ко мне просто Даша. Потом ребята подрастали, и я превращалась в Дашутку. Конечно, милая. А почему лучше уехать в другой коттедж?» Верочка перешла на трагический шепот. «В этом люди, как мухи, мрут. Просто жуть. Место несчастливое, проклятое. Мне мамусечка рассказывала, хотя живут иногда и ничего, здоровехоньки остаются, только вы добрая, мне вас жаль. Бегите к Алле Михайловне и в другую коттеджу переезжайте, они у нас все пустые стоят. И чего она вас сюда обселила? Сама же на днях моей маме говорила, надо сломать второй номер, прямо проклятое место». Я спросила: «И кто же тут умер?»